Вторая особая практика – очищение. До сих пор мы использовали четыре мысли, обращающие ум к дхарме, чтобы направить себя к свободе. Внешние образы Будды, Дхармы и Сангхи позволяют нам установить связь с нашим истинным прибежищем, то есть с нашей собственной природой Будды. Узнав причины и характеристики страдания, мы распространяем свое стремление к освобождению на всех живых существ. С такой расширенной мотивацией мы желаем устранить все, что препятствует распознаванию нашей исконной чистоты, очистить все загрязнения, по-прежнему не дающие алмазу засиять всеми его гранями. Если с абсолютной точки зрения мы чисты, незапятнанные, совершенны, то от чего же мы себя очищаем? Мы должны очистить себя от неведения, незнания того факта, что мы изначально чисты. В этот момент мы так же чисты, как были и будем всегда. Но мы не признаем этого. И поэтому должны счищать заблуждение ума до тех пор, пока не распознаем свою исконную чистоту. Именно для этого мы выполняем практику, и чтобы пройти весь путь до конца, обращаемся с молитвой к Ваджрасаттве, Будде, специализирующемуся на устранении омрачений. В моей линии преемственности все Будды сливаются Ваджрасаттве, Будде, к которому тибетцы относятся с особой теплотой. Прежде чем достичь просветления, он был живым существом, вроде нас с вами, скитавшимся в сансаре со своими заблуждениями. Однако он развил бодхичитту и поклялся достичь просветления на благо всех существ. А затем добавил к этому особое стремление – когда я обрету высшую духовную реализацию и стану Буддой, пусть все живые существа очистятся от омрачений, неведения, негативности и нарушенных обетов, увидев своими глазами мою форму, услышав своими ушами мое имя, а также начитывая мантру Ваджрасаттвы. И если посредством этой практики все существа не освободятся, пусть не достигну я просветления. Отец не раз говорил мне, одной спички достаточно, чтобы сжечь гору сухого сена. И практика Ваджрасаттвы обладает такой же силой, такой же эффективностью. Она может сжечь горы дурной кармы и отсечь ионы негативности и омрачений. Если мы выполняем эти практики искренне, от всего сердца, то нет ничего такого в нашей жизни, что не могло бы быть очищено. Ни в прошлом, ни в будущем. Ничего вообще, каким бы ужасным это деяние ни было. Это сработало даже для Ангулималы, серийного убийцы, жившего во времена исторического Будды. Ангулимала убил 999 человек. Однако даже все отнятые им невинные жизни не стали для него ограничением. Последовав за Буддой Шакьямуни, он трансформировал свое убийственное неистовство в пробужденный ум Будды. Возможности, которые предлагает эта практика, очень заманчивы, вам так не кажется? В детстве я был слишком ленив, чтобы выполнять простирания, но практика Ваджрасаттвы мне очень нравилась. Мы говорим «практика очищения» или «практика Ваджрасаттвы». Поскольку на этом этапе Нёндра вводится практика начитывания мантры, иногда эту практику также называют «практикой мантры». Очищение в последовательности практик Нёндра. В Нёндра, в практике принятия прибежища, используется такой метод Ваджраяны, как визуализация. Однако принятие прибежища а также размышления над четырьмя мыслями, обращающими ум к дхарме, присутствует во всех школах буддизма. С бодхичиттой мы вступаем в мир Махаяны, или Великой Колесницы. С этого момента устремление достичь просветления, чтобы помочь всем живым существам, остается актуальным и продолжает углубляться, что бы мы ни делали. Выполняли формальную практику, шли по улице, ждали вылета в аэропорту, спали или ели. С ваджрасаттвой мы выполняем две основные практики Махаяны. Очищение, которое является фокусом нашей практики ваджрасаттвы, а также накопление заслуги и мудрости, являющиеся фокусом практики подношения мандалы, следующего шага нёндры. Эта последовательность предписана тибетской Махаяной, то есть именно так мы поступаем в традиции тибетского буддизма. В случае практики ваджрасаттвы мы используем особый метод ваджраяны, согласно которому представляем ваджрасаттву и начитываем стослоговую мантру, что способствует процессу очищения. Хотя в силу привычки в нашем поведении по-прежнему может быть множество изъянов, мы постепенно стабилизируем свои намерения и мотивации, и мало-помалу дхарма может действительно изменить нашу жизнь. И все же, возможно, мы по-прежнему будем чувствовать, что не продвигаемся по пути, словно одна из наших ног прибита гвоздями к земле. Возможно, мы лучше узнали свои неврозы и фиксацию на эго и научились их принимать. Однако даже при наличии твердого намерения и вдохновения мы не можем уйти от волнений ума, вызванных негативными действиями. Один совет. Не нужно заблуждаться и думать, что если ваши негативные деяния меркнут на фоне того, что творят такие убийцы, как Ангулимала, то вам не от чего очищаться. Мы работаем со своим умом. То, что мы кричим на своих близких, супружеская измена, убийство животных, включая ненамеренное убийство жуков и других насекомых по езде на машине, и даже злобные мысли лишают нас равностности. Ментальные и физические активности, тревожащие наш ум, действуют подобно бурному потоку, нарушающему спокойствие озерной глади. Они замутняют ясное восприятие и питают ментальную обусловленность, мешающую нам двигаться по пути к свободе. Если мы не очистимся от этой негативной кармы, то всегда будем походить на прекрасных птиц, пытающихся летать с грузом, привязанным к крыльям. Наши напряженные усилия не способны справиться с эмоциональным бременем, которое мы несем. События прошлого могут затвердеть и превратиться в сгустки страхов и травм, вины и сожаления, застревающих внутри нас. Говорить «ах, но с абсолютной точки зрения все изначально пустотно» бесполезно. Пустотность – это не идея, а живое переживание. И узлы напряжения, остающиеся в нашем уме и теле, препятствуют нашему пробуждению. Относительные и абсолютные аспекты. Как и обет прибежища, практика ваджрасаттвы включает в себя условный относительный аспект и окончательный абсолютный аспект. Условный аспект связан с неблагими активностями, которые возникают из неведения и поддерживают неведение. Примером таких активностей, доведенных до крайности, являются действия Ангулималы. Ангулималу также можно рассматривать как образец работы с негативностью в противоположность попыткам отмахнуться от нее. Это похоже на приготовление компоста. Мы собираем зловонные отходы, но вместо того, чтобы отнести их на помойку, осознаем, что в них содержатся позитивные атрибуты, способные удобрить наш ум. Практика ваджрасаттвы во многом связана с использованием того, что у нас есть, даже нашей плохой кармы, как незаменимого источника трансформации. Как только мы действительно осознаем, что ничего в нашей жизни не нужно отбрасывать, заметать под ковер или удалять, словно делая духовную операцию, путь становится по-настоящему радостным. С абсолютной точки зрения практикующий не обладает никакой неотъемлемо присущей ему независимой идентичностью. Как не обладает ей ни объект, к которому человек обращается с молитвой, ни само действие. В абсолютном смысле все мы и все наши активности пустотны. Ваджрасаттва – это пустотность, и наше обращение к нему и молитва ему – тоже пустотность. В абсолютном смысле нет ни прошлого, ни будущего. Понимание сущностной пустотности формы предоставляет наилучшую возможность для очищения. Однако, покуда мы живем в относительном мире и смотрим на свою жизнь с относительной точки зрения, нам полезна относительная практика. И все же важно поддерживать некоторые представления, каким бы блеклым оно ни было, об абсолютном воззрении. Ведь чтобы достичь просветления, мы должны очиститься от взгляда, будто по своей сути мы не являемся изначально чистыми и пустотными. В ходе выполнения визуализации ваджрасаттва восседает прямо над нашей головой. Сначала у нас может быть двойственное чувство, я обращаюсь к нему с молитвой. Однако оно растворяется в недвойственном союзе ваджрасаттвы с нами самими. В ходе практики мы представляем, что сами становимся божеством, к которому обращаемся. Это не временный союз, действительный только на время практики. Этот союз является проявлением подлинной, непрерывной неделимости нечистой формы нашего относительного «я» и исконной чистоты нашего абсолютного «я». Вера в пустотность. Общаясь с учениками, я сталкивался с сопротивлением самой возможности нейтрализации негативной кармы, не говоря уже о ее трансформации в нечто позитивное. Люди могут ощущать такую сильную вину за какое-то действие, что облегчение кажется им незаслуженным. Когда вина и стыд считаются адекватными реакциями на негативные действия, то эти люди кажутся самим себе монстрами, если они поддерживают чувство вины и стыда. Однако это заставляет ум вращаться без всякого толка. Мы не можем ничему научиться, если будем ходить по кругу и повторять свои истории самим себе и другим людям. В случае большинства людей остаточное беспокойство полностью слилось с их сконструированным «я», и разделить их крайне сложно. Однако, если мы воспользуемся преимуществами драгоценного человеческого рождения, то сможем осознать, что мы сами склеили воедино эти конструкты и что сами можем их разрушить. Благодаря этому пониманию наша задача становится пассивной. Если мы подходим к очищению с ощущением своего «я» как чего-то плотного, непроницаемого и неизменного, нам будет сложно продвинуться вперед. Однако наше исследование непостоянства подготовило нас к тому, чтобы признать, от любого действия можно очиститься, поскольку омрачение – это след приходящего события. Наша природа Будды подобна чистой воде. Если в воде появляется осадок, ее можно очистить, поскольку природа воды остается чистой. Каким бы толстым ни был слой грязи, покрывающий алмаз, истинная природа алмаза остается неизменной. Практика мантры. В процессе практики мы обращаемся к божеству посредством повторения мантры ваджрасаттвы. Так в практике Ньондра впервые появляется мантра. На санскрите «ман» означает «ум», «атра» – «защита». Повторение мантры защищает ум от идентификации с обезьянкой, а также с обычной болтовнёй, который, как правило, позволяет эго оставаться в центре происходящего. Мантра – это еще одна опора умиротворенного пребывания. Она нейтрализует тенденцию ума говорить самим собой и о себе и консолидирует его рассеянную энергию. Повторение простых слов «бла-бла-бла» также может поглотить болтовню ума обезьянки и на время успокоить наше эго, как это бывает, когда мы отправляемся в кино и в течение пары часов не думаем о себе. И все же блокирование или подавление эго не обладает трансформирующей ценностью, тогда как мантра помогает нам, поскольку слоги мантры – это необычные слова. Слоги мантры воплощают просветленные качества, благословение, мудрость и сострадание Будд. Поскольку тысячелетиями многие сотни и тысячи просветленных мастеров начитывали определенные мантры, мы считаем, что они благословили их, что эти мантры прошли через них. Эти благословения проявляют силу позитивной взаимосвязи. Будды, просветленные существа, мастера линии преемственности и гуру, повторяли эти звуки миллионы раз, прежде чем они дошли до нас. Произнесение этих слов, их слушание и повторение, обладая своей собственной кармой взаимозависимости, соединяющей просветленных существ, держателей линии передачи, гуру и учеников. Священен сам звук, а не только смысл. Вот почему мы говорим, даже если вы не знаете смысла, вам может помочь звук. Это проявление кармы языка или кармы звучания. С абсолютной точки зрения обычные слова – это пустотность. Возвышенные слова – это пустотность. И все звуки и благословения – это пустотность. Но опять же это не означает, что относительные ценности – не приносит никакой пользы. Вода пустотна, и все же она утоляет нашу жажду. Мы создаем негативную карму своими телом, речью и умом. Поскольку в практике ваджрасаттвы используется мантра, она в первую очередь направлена на речь, хотя мы также работаем с телом и умом. Мы работаем с телом через позу и с умом через осознавание и воображение. Однако, поскольку наша основная активность – это повторение стослоговой мантры ваджрасаттвы, эту практику в основном связывают с очищением от негативности речи, лжи, пустословия, клеветы и тому подобное. Кроме того, эта практика может использоваться для очищения чего угодно, не только речи. Она может очистить от душевной травмы, плохих воспоминаний и повторяющихся ночных кошмаров. Она может очистить от причин негативных действий, таких как гнев, зависть и другие разрушительные импульсы. Говоря, что практика может сделать все эти чудесные вещи, мы имеем в виду, что это достигается нашими собственными усилиями, намерениями и устремлениями. Сила трансформации внутри и зависит от веры в наши собственные способности. Мы повторяем мантры вслух, хотя звук может принимать форму шепота. Если нас одолевает сонливость, мы произносим их громче, чтобы зарядить себя энергией. Когда мы едем на машине с другими людьми или летим на самолете, мы повторяем мантру бесшумно. Сегодня весь мир объединен через речь. У нас есть радио, телевизор, интернет, электронная почта и СМС-сообщения. Если мы задумаемся о взаимозависимости всех феноменов и применим ее к карме слов, то увидим, что мы задействуем могущественную силу. Четыре силы. В ходе практики ваджрасаттвы мы признаем действия, совершенные нами в прошлом, которые породили страдания для нас самих и других. Обычно у нас не получается обратиться к себе таким образом, чтобы эффективно устранить негативные чувства. Нам нужна помощь. И эта практика заключает в себе четыре подхода к очищению: силу опоры, силу раскаяния, силу противоядия и силу твердого решения. Мы рассмотрим их в этом порядке, в соответствии с логикой последовательности. Сила опоры. Сила опоры или поддержки имеет два аспекта. Первый – это относительное бодхичитта устремление. Зачем я выполняю эту практику? Для кого я практикую? Я собираюсь выполнять эту практику очищения, чтобы достичь просветления и помочь всем существам достичь просветления. Таким образом устанавливается безмерная мотивация и укрепляются обязательства, которые мы на себя взяли. Эта поддержка исходит от нас самих. Второй вид опоры исходит от ваджрасаттвы. Мы представляем, что он восседает прямо над нашей головой. Ваджрасаттва становится тем, перед кем мы признаем свои ошибки, спокойным, неосуждающим, сострадательным свидетелем, поддерживающим наши попытки возместить весь физический и эмоциональный ущерб, который мы причинили в этой или предыдущих жизнях, умышленно или неумышленно. Мы обращаемся к ваджрасаттве, в котором, как в зеркале, отражается смелость, позволяющая нам свидетельствовать свои негативные поступки состраданием, мудростью и равностностью, и который помогает нам установить связь с нашей собственной ясностью. Визуализация ваджрасаттвы. Ваджрасаттва восседает над нами. Он смотрит в ту же сторону, в которую смотрим мы, что символизирует союз пустотности и ясности. Мы представляем, что он прозрачного белого цвета, ослепительно сияющий, но не плотный материальный, а подобный радуге или голограмме, ясно проявляющийся и все же пустотный. Его голова немного наклонена влево, его лицо спокойно, он слегка улыбается. Помните, что визуализация не должна быть слишком напряженной. Развейте живое чувство присутствия ваджрасаттвы, не зацикливаясь на всех мельчайших деталях. Наша уверенность в его присутствии создает важнейшее условие, при котором это упражнение становится эффективным и трансформирующим. Над нашей головой в 50 сантиметрах находится цветок лотоса и диск Луны. Как уже было сказано, лотос символизирует пребывание в сансаре без привязанности к ней и обозначает просветленные активности Будд. На этом троне восседает ваджрасаттва со свободно скрещенными ногами, причем правая нога немного вытянута вперед. В своей правой руке перед сердечным центром он удерживает ваджру. Левая рука покоится на его бедре, удерживая серебряный колокольчик, повернутый кверху. Ваджра символизирует сострадание и ясность. Колокольчик символизирует пустотность и мудрость. Этот образ – союз пустотности и проявления. Ваджрасаттва проявляется как отдельное единичное божество, однако из его сердца исходят лучи света, призывающие собрание божеств мудрости, которые затем сливаются с ним. Так что он становится сущностью всех Будд. Перевернутый ваджрасаттва. Я начал выполнять эту практику вместе с отцом, когда еще жил в Нагигомбе. Сначала у меня не получалось представить ваджрасаттву достаточно ясно. Иногда я старался так сильно, что мой ум полностью сбивался с толку. Я пожаловался отцу, что не могу выполнять эту практику. «Расслабь свой ум. Ты слишком сильно стараешься», — ответил он мне. Я последовал указаниям отца, и за несколько недель образ ваджрасаттвы стал совершенно ясным. Идеально, потрясающе. Я снова отправился к отцу и сказал ему, что теперь у меня очень хорошо получается представлять ваджрасаттву над моей головой. Я мог представить лотос, диски солнца и луны, цвета, колокольчик и вазу. В общем, все. А это очень хорошо, очень хорошо. А теперь представляй вашу сатву вверх тормашками, сказал мне отец. Я ушел от него с чувством разочарования и безнадежности. Через несколько дней я сказал ему: «Я честно пытался, но не смог представить вашу сатву вверх тормашками». «Воображение нереально», — объяснил отец. «Оно подобно отражению луны в озере. Оно может двигаться, может волноваться, может меняться. Такова его природа. Тебе не обязательно удерживать образ так напряженно и абсолютно неизменным. Смысл не в том, чтобы образ был идеальным. Важнее чувствовать присутствие Будд. Постарайтесь всегда чувствовать живое присутствие Будд. Это важнее, чем доводить образ до совершенства». Сила раскаяния. У исторического Будды Шакьямуни было четыре ученика, личные истории которых выросли в четыре силы, используемые в этой практике. Самая известная и самая драматичная из этих четырех историй – история Ангулималы. Последовав ложным увещеваниям прославленного ученого из университета Таксилы, в настоящее время это место находится на территории Пакистана, Ангулимала решил убить 1000 человек. До завершения миссии ему недоставало всего одной жертвы, когда вдруг он увидел монаха, шедшего по дороге далеко впереди него. На шее Ангулималы уже висело 999 пальцев. Имя Ангулимала означает «гирлянда из пальцев». Но как быстро он не бежал за монахом, он не мог его догнать, хотя монах все время двигался с одной скоростью. Наконец Ангулимала выкрикнул: «Эй, ты, подожди!» Монах продолжал идти. Ангулимала снова закричал: «Почему ты не останавливаешься?» Не оборачиваясь, монах ответил: «Я остановился, Ангулимала, и ты тоже должен остановиться». «Это странно», — подумал Ангулимала про себя. «Он говорит, что он остановился, но продолжает идти. Может, этот монах лжец?» Ангулимала продолжал быстро бежать, а монах шел все так же медленно. Тогда Ангулимала крикнул монаху вдалеке: «Что значит, я остановился? Ты все еще идешь?» Монах ответил: «Я остановился и больше не порождаю страданий ни для себя, ни для других. Ты же, Ангулимала, занят тем, что бегаешь туда-сюда, тогда как твой ум полон страха и боли». Ангулимала подумал: «Ого, ему известна моя ситуация, он понимает мой ум». Монах замедлил шаг, и когда Ангулимала нагнал его, то увидел, что это был Будда Шакьямуни, улыбнувшийся человеку с 999 пальцами на шее. Уже давно никто не глядел на Ангулималу с такой добротой, и его намерение убить странника растаяло без следа. Будда сказал: «Ты должен прекратить убийство. Ты причиняешь неизмеримый вред себе и другим». Тогда Ангулимала понял, что ученый-мастер обманул его. Он пришел в смятение и ужас от своих поступков. В тот момент Ангулимала и представить себе не мог, что в его разрушительном поведении есть хотя бы крупица чего-то полезного. Мы тоже можем решить, что в действиях Ангулималы невозможно обнаружить мудрость. Обычно мы не утруждаем себя поиском блага в своих и чужих негативных поступках. Это ошибка, поскольку в любых действиях, даже в действиях такого убийцы, как Ангулимала, всегда присутствует одно превосходное качество – в каждом негативном поступке содержится семя очищения. Нет такой вещи, как абсолютная негативность. Не существует абсолютно неблагой кармы. такое невозможно. Это не просто духоподъемная, успокаивающая духовная терапия. Это истина дхармы. Если мы не верим в возможность очищения самых ужасных поступков, то не можем принять относительно истины непостоянства, которое зиждется на абсолютной истине пустотности. Ничто не может оставаться неизменным, в том числе негативные кармы. Вырастет что-либо из зерна очищения или нет, зависит от того, как мы подходим к своим негативностям. Однако мы должны быть твердо уверены, что воплощаем с собой возможность очищения точно так же, как воплощаем возможность освобождения. Будда увидел, что Ангулимала ясно осознал сложность своего положения, принял ответственность за свои поступки и искренне захотел исправить то, что совершил. Вскоре после своей первой встречи с Буддой Ангулимала обрил голову и стал монахом. Хотя он поклялся никогда больше не убивать, прошлое продолжало терзать его ум. Будда рассказал об истине пустотности, непостоянной природе всех феноменов, а также возможности очищения. Однако он не мог, взмахнув волшебной палочкой, смыть всю негативную карму Ангулималы и вернуть ему здравый рассудок. Задача Ангулималы была ясна – трансформировать чувство вины и раскаяния в позитивные качества. Это было его особое испытание. А поскольку он убил так много людей, можно себе представить, сколь масштабным было это испытание. В конце концов, Ангулимале удалось при помощи раскаяния трансформировать чувство вины и стыд в мудрость и сострадание. И трансформация Ангулималы образует основу подхода к очищению, который в Нёндра называется «силой раскаяния». Когда мы совершаем поступки, попирающие наши собственные ощущения того, что правильно, а что неправильно, то, подобно Ангулимале, мы испытываем чувство вины и стыда. Однако эти чувства не всегда удерживают нас от повторения таких поступков или заставляют заняться очищением нашей негативной кармы. Тем не менее, с чувством раскаяния приходит возможность перемен. Мы осознаем страдания, которые породили. Мы сожалеем, что сделали это. Мы искренне молимся о том, чтобы не повторять этого в будущем, и порождаем стремление очистить карму, которую создали. Мы не можем помнить всех мелких подробностей этой жизни, все лжи во благо, всех убитых насекомых, и уж, конечно, не помним того, что сделали в прошлых жизнях. Так что не зацикливайтесь на деталях. Мы можем устремиться к очищению всей негативной кармы, которую создали в этой жизни и в прошлых рождениях, ради того, чтобы помочь всем живым существам достичь просветления. Раскаяние или чувство вины. Давайте попробуем установить, чем отличается раскаяние от чувства вины. Ситуация Ангулималы была совершенно исключительной, так что вспомните что-нибудь более близкое вам. Случай, который по-прежнему вас тревожит, и который, возможно, связан с убийством, например, с убийством животных, с воровством, ложью или супружеской неверностью. Вспомните конкретную ситуацию и посмотрите, как вы обычно относитесь к этому действию. Зачастую мы пытаемся этого избежать. События приходят нам на ум, но ум отворачивается от него. Знаете, как ваша рука вдруг оказывается перед вашим лицом, чтобы закрыть его от грязи, летящей из-под колес проезжающего мимо грузовика? Происходит что-то вроде рывка. Часто ум реагирует на чувство вины именно так. Старый образ, фильм о наших действиях, проигрываемый в нашем уме, вызывает настолько сильное отвращение, что мы не можем на него смотреть, и тем не менее ощущаем, что наше спокойствие нарушено. Это чувство сжимает наш ум и никак не отпускает. Другая реакция на действие, нарушающее нашу равностность, это его многократное прокручивание в уме. В первом случае мы не можем его видеть, Теперь же мы не можем оторваться от него. Негативные эмоциональные ассоциации могут выплескиваться вновь и вновь. Но в сущности это лишь очередной фильм, в котором мы играем роль главного героя. Мы вновь и вновь в бесконечном цикле смотрим на самих себя, и сердитые обвинения в адрес нас самих не смолкают. Так как же мы можем использовать раскаяние для устранения страдания, не позволяя ему удерживать нас в плену чувства вины? Мы можем сделать это благодаря мудрости осознавания. Нам нужно отделить чувство вины от раскаяния. Чувство вины удерживает фокус на нашей личной эмоциональной реакции. Происходящее может быть настолько всепоглощающим, что эмоция начинает жить своей жизнью, не оставляя места для здравого корректирующего импульса. Попробуйте посмотреть на действия, вызывающие тревогу, прямо и без осуждения. Не пытайтесь его понять, оценить или изменить. Просто просмотрите его от начала до конца. Мы используем ум умиротворенного пребывания шамадхи и наблюдаем за действием, словно стоя на смотровой площадке во время парада или на берегу реки, так что течение не может унести нас за собой. История может обладать большой эмоциональной силой, однако мы применяем ту же медитацию, которую используем для осознавания с объектом. Помните, что все это время Ваджрасаттва восседает прямо над нашей головой, готовый поддержать все наши усилия. Он также свидетельствует, но не оценивает. Его доброта и сострадание не проводят черты между жертвой и преступником. Он видит нашу исконную чистоту, желает, чтобы мы увидели свою исконную чистоту, и его благопожелание, чтобы все существа достигли просветления, изливается в мир безо всяких ограничений. Используя эту непревзойденную поддержку, постарайтесь пребывать в свидетельствовании. Благодаря практике шамадхи становится проще заметить, когда наш ум отступает от свидетельствования и позволяет истории захватить себя, или скатывается в отвращение и пытается уклониться от простого беспристрастного наблюдения. Проверьте, можно ли создать пространство между действием и эмоциональной драмой, которая подпитывается историей. Проверьте, можно ли приостановить тенденцию подпитывать действие эмоциональной энергией. Таким образом, раскаяние создает контекст, порождающий осознание того, что мы совершили, и того, что теперь можно с этим сделать. Теперь раскаяние, признающее наше негативное поведение, становится нашим союзником, а Ваджрасаттва становится посредником, помогающим нам переориентировать свое поведение от неблагих действий на благие. Раскаяние, а не эмоциональные тиски стыда и вины, делает возможным очищение, таким образом помогая нам двигаться дальше. Карма насекомых. Многие ученики используют практику Ваджрасаттвы для очищения от той роли, которую они сыграли в бесчисленных смертях насекомых, мотыльков, мышей и муравьев. Я слышал о таком количестве способов уничтожения насекомых и грызунов, что мог бы стать консультантом по их изведению. Одна ученица как-то приехала в Бодхгаю на месячный курс по пути Бодхисаттвы Шанти Девы. Однажды вечером она изучала текст в своей комнате и так разозлилась на какого-то комара, что когда он сел под потолком, она швырнула в него томиком Шанти Девы. На том месте остался красный след, который, однако, был слишком высоко, чтобы она могла его отмыть. Все время, пока она жила в комнате, ей приходилось терпеть ежедневное напоминание как о самом поступке, так и об импульсивном выборе оружия, отчего и становилось особенно не по себе. Одни люди заводят кошек, чтобы убивать мышей, что позволяет им не запятнать собственную карму. Другие не выпускают своих кошек из дома, заботясь об их возможных жертвах, а также о кошачьей карме. Главное, что нужно помнить при работе с насекомыми или небольшими грызунами, не позволяйте небольшим подробностям полностью овладеть вашим вниманием. Это справедливо по отношению ко многим темам, но в данном случае особенно. На то, чтобы припомнить каждого убитого вами жука, может уйти вся ваша оставшаяся жизнь. Поступайте проще. Например, так. Я по-настоящему сожалею обо всех убийствах, которые совершил. Похитительница драгоценностей. Люди часто приходят к дхарме, когда их жизнь начинает рушиться. Один из самых экстремальных, известных мне примеров тому, является история криптоманки, компульсивной воровки. Эта женщина приходила в универмаги и воровала там ювелирные украшения, стоившие тысячи долларов, серьги, кольца, браслеты. Она была финансовым инспектором крупной корпорации, так что ее поведение никак не было связано с нехваткой денег. Она понимала, что это болезнь, зависимость, но не могла контролировать ее. Она была очень высокой, собирала свои черные волосы в пучок, у нее была внушительная строгая осанка, она казалась уверенной в себе и даже самодовольной. Она связывала череду своих удачных краж со своей внешностью. Она не походила на типичного вора, и продавцы не следили за ней. Однако в один прекрасный день скрытая камера зафиксировала момент, когда она тайком опустила в свою сумочку дорогое ожерелье. Муж, проживший с ней более 20 лет, понятия не имел, что она страдает от этой проблемы. Ее дети-подростки были в ужасе, об ее аресте рассказали в новостях. После этого она больше не воровала, но вся ее жизнь пошла наперекосяк. Как и Ангулимали, этой женщине пришлось научиться воспроизводить свою историю как набор статичных картинок старомодного диафильма. Одна картинка за раз, пока ей наконец не удалось отделить свое эмоциональное реагирование от самих действий. Как только мы позволяем своему уму пребывать в осознавании свидетельствования и перестаем поддаваться отвращению и привязанности, мы можем получить доступ к мудрости раскаяния. Если же мы продолжаем бояться совершенного или целиком захвачены силой вины и стыда, то не можем по-настоящему оценить свои действия. Однако теперь мы в состоянии спокойно исследовать и осознать негативные последствия своих действий. Таким образом, раскаяние становится катализатором перемен. И ваш рассатва вновь поддерживает нас в этом. Раскаяние позволяет нам понять и принять вред, который мы причинили, не увлекаясь эмоциональным накалом истории. Сила раскаяния также не дает нам радоваться дурным делам. Обойдя конкурента при помощи хитрости, мы можем испытать чувство самодовольства или даже гордыни. Однако если мы будем прославлять себя как искусных обманщиков, то не оставим привычку причинять вред другим. Если мы поздравляем себя как героя после того, как приложили руку к неудачам наших недоброжелателей, мы лишь усиливаем те негативные эмоциональные схемы, которые являются нашими настоящими врагами. Советы по практике. Какой бы эффективной ни была сила раскаяния, ее недостаточно, чтобы очиститься от негативной кармы, накопленной за бесчетные ионы сансарического существования. Нам также нужна сила противоядия. О ней пойдет речь дальше. А пока я хочу пройтись по некоторым практическим моментам, связанным с этой медитацией. При выполнении практики ваджрасаттвы мы в первую очередь зарождаем мотивацию бодхичитты. Мы проясняем для себя, зачем и для кого мы ее выполняем. Проясняем свое устремление. И это первый элемент – сила опоры. В рамках второго элемента, силы раскаяния, мы представляем над своей головой ваджрасатву. В этой части практики мы можем потратить 1-2 минуты на то, чтобы припомнить конкретные действия, вызывавшие чувство вины или стыда. Если у нас есть время, можно потратить 5-10 минут на то, чтобы просмотреть все действие от начала до конца, не вовлекаясь в него. Если мы работаем с особенно сложной ситуацией, можно уделить этому больше времени. Если наша ситуация подобна ситуации Ангулималы, нам понадобится очень много времени. Здесь нет фиксированных ограничений. Прежде чем перейти к третьему компоненту, силе противоядия, может быть очень полезным выделить определенные действия, эмоцию или болезнь, от которой мы хотели бы очиститься. Мы также можем продолжать медитировать с обобщенным устремлением, размышляя таким образом. Какой бы вред я ни причинил живым существам в прошлом, даже если я об этом не знаю, какую бы негативную карму я ни накопил, молюсь, чтобы она была очищена ради блага всех живых существ. Этого достаточно. Возможно, со временем это изменится. Некоторые люди начинают таким образом, а потом устанавливают связь с конкретным событием, глубоко погребенным в недрах сознания. Однако, если на поверхность нашей памяти поднимаются конкретные проблемы, советую работать с ними. Теперь мы готовы к настоящему очищению. Раскаяние создает ощущение неотложности и намерение добиться очищения. Сила противоядия. Мы используем термин «противоядие» для обозначения противоположности негативности, подобной воде, которая тушит огонь, или свету, рассеивающему тьму. В данном случае в качестве противоядия от негативности мы используем воображение и мантру. Ваджрасатва кажется совершенно реальным, однако, подобно отражению в зеркале, не состоит из плоти и крови или какой-либо другой субстанции. Далее в сердечном центре ваджрасатвы мы представляем лунный диск. На диске располагается белый полупрозрачный, подобно ваджрасатве, слог хум. Буквы стослоговой мантры ваджрасатвы свернуты вокруг слога хум, подобно змее в направлении против часовой стрелки. Мантра воплощает союз мудрости, сострадания и сущности всех Будд, а также просветленных существ, наших гуру и учителей. Когда мы начитываем стослоговую мантру ваджрасатвы, сила нашей преданности и искренности активирует мантру в сердечном центре ваджрасатвы. Стослоговая мантра ваджрасатвы начинается так. Ом ваджрасатва, самая манупалая ваджрасатва. Так как мы используем наш алфавит для обозначения санскритских звуков, существуют различные варианты транслитерации мантры, а также различные ее переводы. Поскольку считается, что лишь звуки проявляют, порождают и активируют благословение, и поскольку переводы не могут передать трансцендентный аспект благословений, многие люди повторяют мантры без малейшего понимания их смысла. Однако я считаю, что если не слишком вдаваться в подробности, общее представление о том, что означает мантра, способна вдохновить нас на более успешную практику. В сущности, эта мантра представляет собой искреннее обращение к ваджрасатве с просьбой помочь нам признать, свидетельствовать и отпустить все, что препятствует нашему распознаванию собственной чистоты и обладает очень личным качеством. Ваджрасатва, обращаюсь к тебе с мольбой. Будь рядом со мной, не покидай меня. Придай мне стабильности в этом непростом испытании, встречи лицом к лицу с моими собственными злодеяниями. В этой мантре мы обращаемся к ваджрасатве с мольбой не покидать нас в это время и таким образом просим себя не покидать самих себя, не бросать самих себя. Когда мы начитываем мантру, ее слоги начинают вращаться против часовой стрелки вокруг слога «хум». При этом вращении из букв освобождается общая мудрость просветленных существ в форме нектара. Можно начитывать мантру в любой момент в ходе практики. Нектар отличается от воды, он больше похож на жидкий свет, сверкающий, искрящийся и прозрачный. Кроме того, нектар является сущностью всех Будд, а также сущностью мудрости и сострадания всех просветленных существ. Разумеется, мудрость и сострадание не имеют ни формы, ни цвета. Однако, когда мы используем в качестве пути воображения, мы свободно можем наполнить форму мудростью и состраданием, чтобы вдохнуть жизнь в нашу практику. Нектар постепенно наполняет ваджрасатву от кончиков пальцев ног до макушки. В потоке нектара струятся мудрость, сострадание и сила присущего ваджрасатве ума Будды, наполняющие его полупрозрачное тело. Даже слог «хум» и стослоговая мантра погружается в нектар, когда он достигает области сердца ваджрасатвы. Нектар поднимается все выше и выше, и, наконец, полностью заполняет тело божества, так что в нем нет места даже одной новой капли. Тогда нектар опускается от макушки ваджрасатвы вниз и вытекает через большой палец правой ноги, входя в макушку нашей головы. Нисходящий поток нектара. Мы представляем, как этот нектар просачивается в каждую клеточку тканей и органов нашего тела. Он заполняет область за нашими глазами, проникая в наши уши, ноздри, горло, корни зубов, а также серое вещество мозга. Он прокладывает себе путь через наши мышцы. Он течет в наших венах и артериях. Он пропитывает наши кости и костный мозг. Мы ясно представляем себе это, когда начитываем мантру. В то же время мы представляем, что все поступки, причинившие вред нам самим или другим существам, которые мы когда-либо совершили, все наши чувства вины, все негативные чувства, болезни ума и тела, которые мы представляем в форме размокшей сажи или густой грязи, похожей на пепел, смешанной с чернилами, вымываются из нас, покидают нас через все поры и отверстия в нашем теле. Грязь стекает вниз по нашему телу, внутри и снаружи, пальцем ног, и продолжает течь вниз, в недра земли, где она исчезает без следа. Стекающий вниз нектар имеет очищающее и трансформирующее действие. При поддержке всех Будд, проявляющихся как ваджрасатва, с их благословения, а также вдохновляясь искренним раскаянием, мы просим себя самих и божеств об очищении. Усилия, намерения и мотивация должны исходить от нас самих. Если вы страдаете от физического недуга, например, от болезней легких, опухоли, зубной боли или проблем со спиной, то по мере того, как нектар стекает вниз, можете направить свое внимание на ту область, где испытываете боль или дискомфорт. Продолжайте начитывать мантру, но позвольте своему осознаванию быть с недугом. После этого следует представить, как нектар омывает эту область, и болезнь покидает ваше тело в виде жидкой грязи. Эта практика может быть очень полезной при физических заболеваниях. Но, пожалуйста, не пытайтесь заменить ее предписание врача или назначенные вам лекарства. Эффективность очищения зависит от наших намерений и мотивации, а также от наших способностей. Хотя то, на что мы потенциально способны, безгранично, в данный момент наши возможности могут быть ограничены. Парамиты. Хочу добавить, что любая активность, предпринятая с намерением помочь другим, компенсирует негативную карму, накопленную нами. Подобно тому, как свет рассеивает тьму, а щедрость растворяет скупость, добродетельное поведение рассеивает недобродетельное. Все парамиты – щедрость, нравственность, терпение, усердие, медитация и мудрость – устраняют негативность. То же самое относится к десяти добродетелям – отказ от убийства, воровства, лжи и прочим. Любая добродетель, накапливающая положительную карму, одновременно противодействует негативной карме или растворяет ее. Так что, хотя в своей ваджраянской практике визуализации в рамках ньондры мы работаем с нектаром, это не единственное противоядие от наших негативностей. Мы заручаемся поддержкой ваджрасаттвы в целях очищения, однако эта практика имеет множество других положительных эффектов. Шамадха. Визуализация божества помогает нам развивать практику шамадхи. Мы можем использовать в качестве опоры для осознавания образ божества целиком или выбрать определенный аспект его формы. Мы также можем использовать ощущение того, как нектар стекает вниз в нашем теле, как грязь сочится наружу через поры нашего тела, либо использовать звук мантры. Кроме того, мы можем позволить своему уму покинуть конкретные объекты и покоиться в осознавании без объекта. В целом, все эти практики связаны с развитием осознавания, поскольку именно осознавание может привнести в нашу повседневную реальность те изменения, которые способны повернуть нашу жизнь от заблуждения к ясности. Мы не можем подойти к этому процессу без медитативного осознавания, так что нет ничего более полезного. Бодхичитта. Поскольку наше намерение сопряжено с бодхичиттой, мы порождаем благую карму, возникающую с устремлением помочь всем существам достичь просветления. Это само по себе порождает добродетель и служит противоядием от наших негативностей. Випашьяна. Мы совершенствуем практику випашьяны, когда визуализируем ваджрасаттву. Использование силы воображения при зарождении и последующем растворении образа ваджрасаттвы указывает нам на то, что мы должны знать о работе своего ума в повседневной жизни. Мы непрерывно строим и растворяем реальность. И все же в обычной жизни ничто не подталкивает нас исследовать этот процесс. Нам нужна своего рода лаборатория ума, в которой мы можем проводить творческие эксперименты. И практика визуализации дает нам такую лабораторию и помогает осознать, что форма никогда не разлучается с пустотностью. Это союз пустотности и ясности, и осознание этого союза возникает из мудрости. Мудрость осознает пустотность, а также союз формы, ясности и пустотности. Осознание того, что физическая форма возникает из пустотности, а также осознание союза пустотности и ясности, требует мудрости. Мудрость, порожденная этим осознанием, способствует дальнейшему развитию мудрости, углубляет и стабилизирует ее. Осознавание, к которому мы получаем доступ через шамадху, поддерживает это осознание. Заслуга. Мы накапливаем заслугу и добродетель благодаря устремлению очистить себя и других. Обычно это связано с конкретными действиями. Когда мы подключаем к практике устремление бодхичитты, мы расширяем свою мотивацию. Мы очищаем себя, чтобы распознать нашу собственную истинную природу и положить конец нашим собственным страданиям и страданиям всех живых существ. Произношение мантры. Когда мы начинаем практику мантры, важно отчетливо произносить слоги мантры, даже если это замедляет всю нашу практику. Мы делаем это настолько долго, насколько необходимо, пока не впитаем в себя все звуки, слова и чувства. Сначала на то, чтобы пройти один круг четок, 108 повторений, может понадобиться час. Это нормально. не спешите. Приноровившись, потом мы сможем повторять мантру очень быстро. Слова должны быть по-прежнему различимы, даже если звук становится не таким ясным. Как мы знаем из истории Атиши, благословение мантры не зависит от идеального произношения ее слогов. Однажды, когда Атиша был в Тибете, у него на шее появились фурункулы. Эти фурункулы доставляли массу неудобств, и великий индийский мастер отправился за помощью в большой монастырь, где попросил монахов провести для него определенную очистительную церемонию. В нее входила очень длинная мантра, и запись слогов мантры существовала лишь на санскрите. Монахи знали, что Атиша был выдающимся специалистом по санскриту, и тем не менее решили читать санскритские слова, написанные по-тибетски. Это было похоже на то, как люди на Западе читают тибетские молитвы, записанные алфавитом их языка. И я знаю, насколько это бывает смешно для тибетского уха. Когда Атиша услышал, как тибетские монахи повторяют санскритские слоги, он так сильно смеялся, что его фурункулы лопнули, и он полностью от них исцелился. Произношение мантры было неверным, но в звуках заключались правильные благословения, заключил он. Повторение мантры. Прохождение одного полного круга четок, 108 повторений мантры Ваджрасаттвы, не обязательно должно совпадать со стеканием нектара. Вы можете представлять, как нектар стекает от макушки к основанию вашего тела в течение нескольких кругов четок, например, на протяжении 300 или 400 повторений, или же один круг четок может соответствовать нескольким циклам визуализации стекания нектара. Поэкспериментируйте и посмотрите, что вам больше подходит. Это соответствие может меняться само по себе. Количество повторений 10 тысяч или 111 тысяч, предписанные вам наставником Панёндра, указывает только на число повторений мантры, а не на количество циклов омовения нектаром. Распространение практики на других. Чтобы распространить практику на других, мы визуализируем то же поле живых существ, которое собирается рядом с нами для принятия обета прибежища. Однако теперь мы представляем, что над головой каждого из них восседает Ваджрасаттва. Вы также можете представлять себя доверенным представителем всех живых существ. Все мольбы, которые возносим мы, возносят все живые существа. Всех свершений, которых достигаем мы, достигают все живые существа. Все благословения, которые получаем мы, получают все живущие. Мы также можем направить практику на конкретного человека. Если кто-то из наших близких или знакомых болен или переживает эмоциональные страдания, мы можем представить Ваджрасаттву над головой этого человека. Когда мы начитываем мантру, нектар изливается в тело этого человека и устраняет все его омрачения. Это полезно для людей, чьи ментальные или физические страдания являются результатом наших действий в прошлом. Превращение в Ваджрасаттву. По мере того, как негативности покидают наше тело, процесс очищения трансформирует его в тело мудрости, подобной радуге, растворяя любые различия между нами и нектаром, между нами и Ваджрасаттвой. Это своего рода алхимический процесс, поглощающий все. Наше сердце, руки, ногти, пальцы – все без исключения. Наше тело больше не кажется нам состоящим из плоти и крови. Мы ощущаем его как свет и энергию. Заканчивая применять силу противоядия, мы ощущаем «Я – Ваджрасаттва». Мы не становимся чистыми в процессе стекания нектара. Растворение загрязнений позволяет нам осознанно установить связь с нашей изначальной чистотой. этот момент крайне важен. Во всех практиках божеств слияние с божеством имеет особый очищающий эффект. Но в данном случае это особенно важно, поскольку мы имеем дело с конкретными действиями, осознание которых зачастую заставляет нас воспринимать себя плохими людьми. Мы думаем: «Я плохой человек. Родители сказали мне, что я плохой. Зло записано в моей ДНК, от него никуда не деться». Что происходит после этого? «Я никогда не смогу измениться. Я не могу преодолеть это зло. Оно будет со мной до тех пор, пока я не умру. Это моя плохая карма». Возникновение привязанности к подобной разрушительной самоидентификации создает огромные препятствия. По мере того, как нектар стекает вниз, мы ощущаем вкус обновления. У нас появляются новые возможности. Соединяя эти методы с верой и устремлением, мы обретаем уверенность в том, что можем достичь желаемого, того, на что направляем свой ум. Мы начинаем верить, что можем одержать победу над чувством безнадежности. Получив эту свежую новую возможность, мы применяем четвертую силу – силу твердого намерения. Закончив начитывать мантру в рамках данной сессии практики, мы обращаемся к силе твердого намерения. К этому моменту мы уже использовали поддержку ваджрасаттвы, чтобы исследовать свои вредоносные поступки. Сила раскаяния позволила нам признать все страдания, которые мы породили, а сила противоядия была намеренно использована нами для очищения тела, речи и ума от накопленных негативностей. Теперь с благословениями Будд и решимостью расчистить свой путь к освобождению мы используем силу твердого намерения. В данный момент работа направлена на то, чтобы наша ориентация на позитивные, а не на негативные тенденции, стала стабильной. Сейчас мы чувствуем, что чисты, мы полны оптимизма и смелы. Мы не хотим возвращаться назад и не хотим позволить добродетели по капле вытекать из нас. К примеру, вы можете сказать ваджрасаттве: «Пожалуйста, прости меня за действия, которые я совершил в прошлом. Я действительно постараюсь никогда больше этого не делать. Я обещаю. Пожалуйста, благослови меня, чтобы я никогда больше не совершил подобных ошибок». Будьте искренними. Пусть это станет вашей собственной личной встречей с ваджрасаттвой, являющимся никем иным, как вами самими. Вы обещаете своему собственному совершенному «Я» сделать все от вас зависящее. Нельзя просто думать: «О, как чудесно, я уже признал свои ошибки, раскаялся и полностью стер все следы содеянного в прошлом. Теперь я могу снова вести себя легкомысленно и делать то, что причиняет вред мне и другим». Или: «Теперь, когда я очистился, мне естественным образом не захочется снова совершать подобные действия». На самом деле мы можем начать снова совершать какие-то негативные поступки. В сущности, поскольку мы продолжаем пребывать в своем непросветленном сансарическом состоянии, скорее всего, так оно и будет. Однако мы порождаем стремление не делать этого и обращаемся к силе твердого намерения, чтобы сдержать данное обещание. Мы искренне молимся о том, чтобы, начав с чистого листа, были способны двигаться в другом направлении, и можем представить, как ваджрасаттва отвечает нам: «Теперь ты полностью очистился от своей негативности». Не нужно стесняться разговаривать с божеством. Пусть этот разговор будет личным и исполненным смысла. В конце главы о признании своих ошибок, во вступлении на путь бодхисаттвы, Шанти Дева говорит: «Молю вас, наставники и защитники мира, принять меня, дурного человека, таким, какой я есть. И все эти злодеяния я обещаю никогда не повторять». Суровая любовь. Допустим, вы сосредотачивались на одной из своих дурных привычек, например, на курении, вредящем вашим легким укорачивающим вашу жизнь и уменьшающим вашу способность помогать живым существам? Или же у вас есть склонность преувеличивать? Вместо того, чтобы сказать «я гулял и прошел 2 мили», вы сообщаете «я проделал путь длиной в 5 миль». А 40-минутное ожидание внутри самолета на взлетной полосе превращается в драматическую историю о 4-часовой задержке, без еды. Было так жарко, было нечем дышать. А потом, возможно, начали плакать дети. Каждый раз, когда вы пересказываете историю, она становится все драматичнее, а ваша фиксация на эго все прочнее. Как бы то ни было, вероятно, вам понадобится исследовать свое чувство неуверенности, которое заставляет вас искать поддержки вовне. Например, в сигарете или новых шляпах, которые вы водружаете себе на голову, рассказывая свои многоэтажные сногсшибательные истории. Смысл в том, что когда вы делаете выбор в пользу своего текущего деструктивного поведения, сила твердого намерения может приобрести качество суровой любви. Мы не хотим себя наказывать. С прагматической точки зрения самонаказание не работает. Однако нам действительно хочется разрушить эту тенденцию. И из сострадания к самим себе и тем, на кого мы влияем, мы применяем строгую дисциплину. Изменится ли что-то за одну ночь? Скорее всего, нет. Однако практика ваджрасаттвы и медитация сознавания могут провести ту ограничительную линию, которая со временем настолько изолирует нашу привычку, что мы сможем полностью избавиться от нее. Иногда, если кажется, что мы совершили из ряда вон выходящий, несвойственный нам поступок, и нет никакой угрозы его повторить, сила твердого намерения может потерять смысл. Однако мы должны исследовать не только конкретные обстоятельства, но и поведение нашего тела, речи и ума, которое может повториться в других формах. Предположим, мы попали в автомобильную аварию. Вероятность того, что такое случится вновь, совсем невелика. Однако, если авария произошла из-за влияния отвлеченного ума, такие ментальные условия могут проявиться вновь и стать причиной других действий, приносящих ущерб. В наши дни люди водят машины, поезда и самолеты, одновременно болтая по телефону или набирая самосообщения, глядя в свои айподы и айпэды или слушая музыку. Они полностью отвлекаются, утрачивая бдительность и осознавание, которые могли бы помочь им избежать ситуаций, потенциально опасных как для них самих, так и для окружающих. Чередование техник медитации. Лучше всего начинать любую практику с искреннего осмысления того, что мы делаем, и удерживать его до тех пор, пока ум и тело не войдут в состояние практики. После этого может естественным образом произойти мягкий переход к практике шамадхи. Однако всегда, в любой момент практики, может быть полезным вернуться к осмыслению того, что и зачем мы делаем. Это осмысление может сочетаться с шамадхой. Например, когда мы представляем, как нас заполняет нектар, наше осознавание остается с образом ваджрасаттвы над нашей головой, нектара, втекающего в наше тело, и так далее. В то же время мы можем подумать о своей мотивации, намерениях и устремлениях. Опять же, это не интеллектуальный процесс. Скорее, это осмысление, исходящее из нашего сердца, чтобы призвать присутствие Божества. Мы продолжаем повторять мантру и можем использовать визуальный образ как объект осознавания, в то же время позволив возникнуть созерцательному осмыслению практики. Шамадха с объектом. Мы можем перейти от исследования осмысления к шамадхе с объектом. Мы можем породить визуальный образ ваджрасаттвы и использовать его как опору для распознавания осознавания. Мы также можем использовать для этого нектар. Благодаря яркому физическому ощущению того, как нектар просачивается во все клетки нашего тела, мы можем использовать ощущение как опору для распознавания осознавания. Если осознавание с объектом становится утомительным или скучным, и наш ум постоянно отвлекается, мы переключаемся на открытое осознавание, шамадху без объекта. С открытым осознаванием мы продолжаем начитывать мантру и считать количество повторений. Однако мы не используем никакой опоры, чтобы позволить своему уму покоиться на ней. Мы позволяем уму покоиться на самом распознавании осознавания. Иногда переход от осознавания с объектом к осознаванию без объекта происходит сам собой. Это нормально. Бодхичитта. В ходе практики бодхичитты мы можем оставить визуализацию и просто поддерживать стремление помочь другим. Можно размышлять таким образом. Пусть я очищусь от негативности и омрачений с намерением помочь другим очиститься от их негативности и омрачений, дабы достигли они просветления. Или так. Я признаю все свои недобродетельные поступки и надеюсь, что все существа смогут сделать то же самое. И тому подобное. В данном случае акцент всегда на помощи другим. Пустотность. Вы также можете выбрать работу с пустотностью посредством практики випашьяны либо практики природы ума. В данном случае мы созерцаем ясность, являющуюся сущностным качеством формы, в союзе с пустотностью. Мы использовали свое воображение, чтобы породить ваджрасатву и наблюдать, как изливается нектар. Мы используем эту активность ума, чтобы исследовать союз формы и пустотности во всех феноменах, не прекращая начитывать мантру. Возможно, у вас возникнет вопрос, кто и от чего очищается? Я – пустотность. Мои действия – это пустотность. И объекты, к которым я обращаюсь с молитвами, тоже пустотность. Если на этом этапе вы будете покоиться в пустотности, это станет абсолютной практикой. Если вы выполняете медитацию на пустотности, рекомендую делать это в конце формальной сессии. Если вы получили наставление, указывающее на природу ума, можете просто провалиться в это распознавание и, естественно, покоиться в чистом осознавании. Вы можете чередовать эти стили медитации так часто, как вам захочется. Не обязательно проходить их в определенном порядке или тратить на них одинаковое время. Как подчеркивали мои учителя, смысл использования различных стилей в том, чтобы практика оставалась живой и энергичной, а не в том, чтобы механически или бездушно проделать всю практику. Какой бы стиль вы ни выбрали, всегда продолжайте начитывать мантру и считать повторения. Завершение сессии. В конце сессии практики, заверив вас в вашей чистоте и искренности ваших намерений, ваш раджасатва растворяется в свете и сливается со светом и нектаром вашего собственного тела. Вы осознаете, что стали ваджрасатвой. Благодаря этому союзу вы можете воспринимать практику ваджрасатвы с точки зрения пустотности. Теперь вы осознаете, что этот союз отражает как вашу собственную сущностную пустотность, так и сущностную пустотность ваджрасатвы. Ведь слияние обеих этих форм могло возникнуть лишь из пустотности. Теперь вы осознаете, что ваши разрушительные действия, а также ваши признания отражают пустотность, и можете созерцать отсутствие у них какой бы то ни было изначально присущей фиксированной идентичности. На этом этапе мы переживаем весь процесс от относительного к абсолютному, от формы к пустотности, как несубстанциональный, подобный сновидению и иллюзорный. Вам не нужно выполнять никакой конкретной медитации. Просто объедините свой ум с умом ваджрасатвы и расслабьтесь. Пусть ваш ум покоится в этом осознании. Посидите в этом состоянии хотя бы несколько минут. Допустим, вы отвели на практику ваджрасатвы 1 час. Советую вам завершить формальную практику примерно за 50 минут и оставить последние 5-10 минут для того, чтобы просто посидеть без какой бы то ни было визуализации или мантры. Выходя из практики пустотности, радуйтесь чувству очищения. Скажите себе: «Сегодня я отлично поработал». Когда мы реализуем абсолютный уровень, необходимость в относительном или условном смысле пропадает. Однако очень важно не торопить события. Хотя мы признаем абсолютное воззрение и включаем в сессию своей практики как относительную, так и абсолютную точки зрения, до тех пор, пока абсолютное воззрение не станет по-настоящему стабильным, нельзя пренебрегать относительной практикой. Переживание того, что мы устранили страдания болезней, душевных терзаний и дурной кармы, а также сняли стресс или избавились от травм, позволяет нам ощутить себя подобными радуге, наполненными светом, очищенными, энергичными, живыми, неотягощенными материей. Травмы или чувство вины, которые мы удерживаем в своем теле, могут казаться нам такими же тяжелыми, как физический груз. Теперь же мы ощущаем юношеский задор, здоровье, силу и свободу от страха смерти и умирания. Мы чувствуем, что в этом состоянии наше твердое решение абсолютно выполнимо и готово направлять себя к действиям, порождающим благую карму. Некоторые люди продолжают ощущать эффект практики ваджрасатвы даже во сне. Например, процесс очищения продолжается, когда мы спим и видим сны о купании, плавании или о полетах, выражающих продолжительную легкость бытия. Сон о ношении новой одежды может отражать обновление. Однако нам может присниться и падение в грязь. В любом случае, нам не следует привязываться к своим снам. Даже если мы возвращаемся к своим плохим привычкам, даже если мы создаем для себя и других новые проблемы, положительный эффект наших трудов не исчезает без следа. Мы выбрали направление, и сколько бы раз мы ни оступились, в конце концов мы завершим путь. Возможно, мы не очистились на 100%, однако мы подходим к практике подношения мандалы с впервые обретенным чувством, что самые грубые негативности были отфильтрованы из нашего потока ума. Мы словно пропустили свой ум через сито осознавания, что позволило нам устранить самые токсичные омрачения. Ощущение того, что мы очистились от своей негативности или по меньшей мере почувствовали облегчение, запустив процесс очищения, позволяет нам подойти к началу практики подношения мандалы с новыми силами. Теперь мы словно пустой сосуд, готовый наполниться 2 благими накоплениями – заслуги и мудрости.